Глава 26. Зеркало, зеркало. Я запнулась, собираясь с мыслями. Глубоко уважаемое зеркало. Сегодня у меня для тебя нелегкое задание, очень нелегкое. Однако верю, что ты на нашей стороне. Помоги. Она не должна меня услышать. И человек, который идет по моему следу, чтобы убить, тоже. Зеркало злилось. Даже отражало меня чересчур уставшей, изнеможённой. А может, и правильно отражало. Последние недели были не то чтобы спокойными. «Прости», — взмолилась я. «Возможно, наши отношения до сих пор были основаны на недопонимании, и...» Моё отражение внезапно скрестило руки на груди, скривило губы и выдало. «Ты сама сплошное недопонимание». Боги дали столько силы потомку иных, а она все ноет. Я слегка опешила. Вплоть до сего момента зеркало никогда не пыталось общаться со мной напрямую. Глаза закатывало, морщилось, стихи провокационные читала, это да, случалось. Но вот так, чтобы вербально, осмысленно. «Ты все это время умела нормально разговаривать и молчала?» — возмутилась я. «Не все», — огрызнулось отражение. «И какой вообще смысл поддерживать беседу о питательных масках или рецептах десертов из сливок? Однако, гляжу, тебе здорово приспичило. Да и мне неохота снова менять хозяйку, особенно на Белоснежку». «Значит, мир?» — заискивающе улыбнулась я. «Мир», — неохотно подтвердило зеркало. Странно было видеть себя со стороны. К тому же, явно из вредности... В качестве фона артефакт использовал роскошный замковый интерьер. Резная мебель, картины, стяги на стенах. По обеденной зале бесшумно передвигались слуги с подносами, полными еды. С одного из них мое отражение схватило крупное красное яблоко. Сочно им захрустело. Это намек? «Это красивая метафора», — хмыкнув, уточнила зеркальная Маргата. «Ладно, ладно, я просто голодна». «Обещаю поделиться силой», — поспешно поклялась я. «Наешься от души». Зеркало кивнуло. «Сделаю, что смогу. Покажу все как есть. Только полностью скрыть тебя вряд ли я это сумею. Белоснежка сильна, как никогда. Впрочем, ты сама увидишь. Рано или поздно она тебя обнаружит». Я рискну. «А ты... ты вот все это... как?» «Магический интеллект?» «Не без этого». Отражение гордо задрало подбородок. «Меня перенесли сюда маги из иной сферы. Даже ты в своем технологическом мире о таких вещах и не слыхивала. Биомагия, искусственный мозг. Но остальное ты и Марина. По сути, ты разговариваешь сама с собой. Пришлось долго перенастраиваться. Возникали проблемы со звуком, как ты успела заметить, и голосом. Когда Маргата ушла и...» «Ты что-то знаешь о Маргате?» — вскинулась я. «Конечно. Но немного. Знаю только, что она в безопасности. В твоем мире». «Ну зачем? Почему? И что произошло тогда?» Я вновь и вновь задавала себе эти вопросы, но не находила ответ. Если Маргата не умерла, это было логично, поскольку тело Кровавой Королевы стало пристанищем для новой души. Какой смысл в том, чтобы менять нас местами? Высшие цели? Катерина справилась бы с ситуацией намного лучше меня. Ведь, судя по моим снам, к ней постепенно начали возвращаться ее волшебство и память. Вернув дар, она бы попросту разнесла бы замок Дун. Так мне, по крайней мере, казалось. Уж я-то точно поступила бы так на ее месте. После той истории с хрустальным гробом и серебряными цепями. Ну, возможно, замок бы и не сносила, а террор точно бы ввела. Белоснежке не поздоровилась бы. И Раулю. А что сделала я на ее месте? Спряталась в норке. Сижу вот на чердаке. Гляжу на прекрасный вид из совиного окошка. Транслирую зеркалу свои эмоции, состоящие в основном из разочарования и тревоги. На язык просится песня о черном вороне. Кстати, воронья вблизи Вайздена заметно прибавилось. Их карканье угнетает. учитывая, что в местных реалиях их появление почему-то знаменует всякие склоки и неприятности. Позитива в нашу жизнь они не добавляют. Правда, вспоминается герб на луке и кинжале. Роза в вороньей лапе. Мысли все чаще разворачиваются в сторону Эвейна, и зеркало вспыхивает, жадно подсасывая энергию. Зная по опыту, если мужчина так часто заглядывает в женскую голову, он отвоевал в ней для себя местечко. Для меня стало неприятным открытием, что самое сложное — находиться с Эвейном рядом, физически, без возможности прикоснуться или хотя бы заглянуть в глаза. Ведь все, что видит он, видит жрецы Ордена Света. Однако, если я ступенька в социальной лесенке, переживать стоит не мне. Не сомневаюсь, что Тейр Ферелли от всей души благословит родственника, сумевшего влезть в историю Черной Маргаты, неважно, чем она завершится. Все готово. Девушка в зеркале выглядит уставшей. Смотри, не отводи взгляд. Отведешь или глаза закроешь. Сказке конец. Восстановить картинку уже не смогу. И так по полной в защиту вложилась. Горшок ночной рядышком поставь. Пригодится. Зачем? Затем. Ну, смотри. Горшок пригодился. Меня в него вывернуло. Дважды. Но я выдержала. Досмотрела до конца, окончательно сдавшись только на ванне с кровью. Белоснежка выходила из нее медленно, позволяя тяжелым красным каплям ударяться о пол с непереносимым звуком. На накинутой на плечи ткани расползались алые пятна. А после ванны Камиле гордо зачитали отчет. Сколько свежей девичьей крови для омовения сумели заготовить королевские приказники. И для особого напитка — чистой детской. Тогда-то я не справилась. Отвела взгляд и рассталась с завтраком. Впрочем, главное я увидела. В Дун везли гномье серебро. Листами, брусками, слитками. Возле зверинца возводилась огромная клетка. Драконам в еду добавили зелье для сна, а когда те очнулись, на каждом был надет ошейник из проклятого металла. Балат и Лагайн. Они ревели громче всех. Метались по клетке мимо испуганно забившихся в угол подростков, пытались прожечь решетку драконьим пламенем. Проклятое серебро выдерживало огонь. Оно выдерживало драконий огонь. Барон Дьюс проводил Камилу на обзорную башню. Оттуда она наблюдала за метанием плененных драконов. «Я могу им приказывать?» — зачарованно поинтересовалась Белоснежка. «Все, что будет угодно вашему величеству». «Пусть замолчат и успокоятся. Замолчите!» Рев смолк. Балат некоторое время пытался противостоять темным подземным чарам, но и он устало опустил голову на каменный пол. «Это замечательно!» Восхищенно выдохнула Камила. «Я ведь теперь все могу». «Абсолютно все», — льстиво пробормотал Дьюс. «Приказать им отложить яйца, вырастить новую стаю». «Отличная идея, Ваше Величество». «Поразить любого врага, будь это даже проклятый Орден Солнца». «Неблагоразумно». «Я смогу». «Разумеется, госпожа, но чем вы в таком случае расплатитесь с Подгорным царством? На следующую партию серебра гномы вряд ли сделают скидку, да и долго ждать придется». «Они намекали на ничейные земли на границе у Северного Гессена. Пусть забирают». «Родерик Тейр Ардайн провозгласил себя герцогом земель вокруг Тень Долины, и вряд ли он позволит...» «Сколько каменных домов может уничтожить один единственный дракон за короткий полет?» «Полагаю, много». «А у меня дюжина послушных зверей. Какой еще Тейр Ардайн? Забудь его имя и при мне не произноси. Ты бы еще барона Холлинса вспомнил». «Говорят, он жив». «Ненадолго». «Замок Вайсден?» «Замок Тейр Вайсланов?» Белоснежка изменилась в лице, но поразмыслив, тряхнула волосами. «Нет, это тоже не проблема. Скоро мне доставят тело Маргаты. Это надежнее, чем созывать совет, обвинять Катарину в убийстве Рауля и ждать суда. Есть кое-что срочное, и я должна это сделать. Магия требует. Я почти готова. Камила нервно сглотнула, а я вместе с ней. От подступившей к горлу тошноты. Я не сплю и не ем. Ночью в покоях душно. Магия шепчет. Она обещает. Всего лишь небольшой ритуал. Древний. Очень древний. Госпожа. Барон Дьюс нахмурился. Что вы задумали? Всего лишь ужин. С Маргатой. Мёртвой? Вы упомянули о теле. Ну, не живой же. Она объявила себя слышащей, значит, вернула себе часть былых сил. Нет, я ее не боюсь. Больше не боюсь. Черт возьми, Дьюс, это всего лишь небольшой ритуал, о котором я прочитала в древней книге по магии. Добыть сердце врага и съесть крошечный кусочек. Что? Хрен тебе огородный, а не мое сердце. Еще череп. Череп нужно сохранить. Вместить в него душу одного из тех древних магов. Ты знал, что их души до сих пор бродят по свету? Разумеется, нужно будет провести ритуал. Пару девиц. О, боги, Дьюс, ты клялся в вечной преданности, а обледнеешь, как мальчишка. Когда все силы Маргаты будут моими, когда ее артефакты вернутся ко мне, просто представь, — заговорила Камила, облизнув губы и еще больше побелев. Лицо — мраморная стена. И на ней мазок алым. Губы. Нет, у девушки действительно проблема с гемоглобином. Еще немного — и превратится в вампира. Вон уже в тени держится и морщится от солнечного света. Представь, какой могущественной я стану. Никто больше не посмеет мне указывать. Никто. Там было еще что-то. Прохрипела я, опасаясь пока расставаться с горшком. «Было», — сделав паузу, коротко сообщило зеркало. «Не тяни, скажи!» «Камила заказала артефакт, редкий, и он похож на меня, будет. Только вместо живой магии — мертвая внутри с проклятым золотом снаружи. Золото мощнее серебра, но оно хрупкое. Однако для ее задумок ей хватит. Артефакт, способный увидеть все прошлое и будущее». «Это полный капут», — выразилась я. «Она совсем спятила?» «Сюда идут. Выключаюсь». «Мара!» — в комнату ворвался Ивейн. «Что?» «Вали отсюда!» — рявкнула я. «У нас тут конфиденциальный разговор». «С кем?» «С ночным горшком». «Нет, честно, меня тошнит. Наверное, съела что-то несвежее и...» «Так я и поверила». Проревел паладин и подхватил меня на руки. Чуть не выбив ногой чердачную дверь, он понесся вниз. Как назло, вся компания была в сборе. Лучила сухую зеленую фасоль за столом. Только матушка отдыхала у огня, тихо похрапывая. Давалатик тщательно пытался слиться с медвежьей шкурой. Вообще-то заходить в дом маленькому крылу не разрешалось. Но после помощи в прогревании дров Клара сама его пускала. Поиграть с Унциком. «Клара, яд! Нужно определить яд!» — заорал Ивейн. «Мару отравили!» Матушка подскочила в кресле качалки и испуганно прижала руки к груди. «Да хватит же, отпусти!» Я забилась в руках паладина, и ему пришлось крепче сжать мои плечи. «Меня никто не травил. Я просто...» «Надышалась ромашкой?» — взревел Ивейн. «Думаешь, поверю? Где болит? Живот? Сухость во рту? Язык покажи?» Последнее требование я выполнила с удовольствием. Потом вспомнила, что меня только что стошнило, и вывернулась-таки ужом из сильных рук. Благо, паладин ослабил хватку. В ванной, приводя себя в порядок, слышала, как охает Клара, и Трис с Астой пытают Ивейна вопросами. А Вейди плюхнулась за стол и с мрачностью сообщила. «Собираемся на совет. А вас, Тейр Феррель, я попрошу удалиться. Можешь идти спокойно, мой прекрасный рыцарь. Меня не травили и вообще не пытались убить». Чуть не добавила «пока». Я переусердствовала с настойками для лосьонов. Нарушение технологии хранения и все такое. «Не иначе, как попробовала одну из них на вкус», — сердито проворчала Клара. «Зачем гонишь Ивейна? Он наш друг. Что такого ему нельзя слышать?» По понятным причинам, возраст, перенесенные невзгоды, матушка знала не все. В некоторые подробности последних недель посвящать ее не стали. А теперь я понимала. Зря. Без нее нам не обойтись. Это еще больше укрепило меня в решимости устроить внеочередное заседание сообщества. «Хорошо, я уйду». Ивейн смиренно склонил голову. «Придется потом нам с тобой снова слетать в Северное гнездо». Невесело подмигнул паладину Тарун. «Придется. Если изложить свой план при Тейр-Ферелле, его услышит Верховный Жрец, а мне такие свидетели не нужны. Но Ивейн должен знать. Уж без него точно ничего не получится». «Есть другой способ», — тихо произнес Кайл. «Не нужно будет никуда лететь. Можно я попробую? Попрошу Валатика. Он недавно научился одному трюку». «Попробуй», — разрешила я. Кайл присел рядом с драконышем и заглянул ему в глаза. И вновь я уловила тихий, как шелест песка, разговор над древним драконьем. Тьма внезапно упала перед глазами, как плотное покрывало. Я слышала удивленные возгласы друзей, но ничего не видела. Даже огонь в камине лишь угадывался по движению пламени. Неясного, словно куски черной ткани на ветру. «Это мрак», — спокойно пояснил Кайл из темноты. «Валатик недавно научился создавать завесу. Ох, и напугал он меня в первый раз. Я подумал, что умер, и попал в драконье чистилище. Для стороннего наблюдателя мы сейчас сидим за столом и беседуем о всякой ерунде. Тут уж кто что услышит. О еде или погоде». «Страшновато», — пискнула Аста. «Хорошо, что я рассчитала Руту и Бригитту», — заметила я. Все со мной согласились. Служанок я отправила в оплачиваемый отпуск. Правда, пришлось объяснять растерявшимся девушкам, что я не собираюсь их увольнять, и деньги плачу не за красивые глаза, а чтобы персонал отоспался, набрался сил и вернулся отдохнувшим и бодрым. А уж будет ли девчонкам куда вернуться, покажет будущее. Итак, глубоко вздохнув, начала я. Белоснежка окончательно спятила и скоро пойдет на нас с войной. Новое зеркало позволит ей видеть все происходящее. Технологию ей явно подарили наши недоброжелатели. Осторожно сообщила я в завершение рассказа. «Орден», — скрипнув зубами, согласился Ивейн. «Да, другие кандидаты на мировое господство давно проиграли гонку. Твои коллеги, Ивейн, решили и дальше использовать Камилу в своей игре, простив ее для вида. Чужими руками жар загребать намного легче. Обещали они ей, много чего обещали. Вечную молодость, власть, силу, победу над врагами. Но она и рада стараться. В общем, Аста, только не волнуйся. Исполнителем приговора назначен твой брат Эдгар». С противоположного конца стола донесся сдавленный возглас. В общем, Эдгар тоже окончательно перешел на сторону зла. Камила терпеть его не может, но он присягал верности. И еще он не простил. Я пересказывала разговор Белоснежки с бароном Дьюзом, последнее, что показало мне зеркало. «Кто-то проклял свиней и овец в долине», — вернул Тарун. «Это значит, чтобы мы не могли кормить Галату. Кто съест проклятое мясо, впадает в детство. Жуткая картина. Фанпогу пытается снять проклятие. Не очень-то у него получается, а ведь он святой человек». Кликуши всякие распускают слухи, что это от того, что... В общем, валят все на нас. Новости всех расстроили. Камила, несомненно, зашла с козырей. Овцы в долине — главный источник дохода. А свинина — стратегический продукт. И коптят ее, и тушат, и солят. В недобрые годы только ею и спасаются. Но есть и хорошая новость. Барон Холлинс жив. Радостно сообщила я. Еще один вздох, и что-то зашуршало. Аста наверняка в обморок решила свалиться. «Эй!» — встревоженно воскликнула я, зная повышенную чувствительность баронессы. «Ловите там ее. «Поймал», — сдавленно откликнулся Кайл. «Держу». «Я решила, что нам нужен план», — заключила я, «в котором Эвейн меня убьет светлой руной, прилюдно. Не до конца, конечно. Узнаем, где находится хрустальный гроб, я полежу в нем немного, заодно память верну и магию». Вместо ответа последовала нездоровая тишина. И только Эвейн небрежно проронил. «Прекрасный план. Главное, надежный. Конечно, это был ничем не прикрытый сарказм. А потом все заговорили разом. Кроме Трис, меня никто не поддержал. А что я еще могла предложить? Воевать до последнего? «Вы не понимаете», — закричала я. «Сюда скоро явится Эдгар с большим отрядом своих на голову больных дружков-головорезов. Нет времени прятаться самим, но мы можем спрятать детей. Галата увезет их в безопасное место. Клара и Аста. Мы попросим Фанапогу спрятать их в монастыре». «Ты, я вижу, уже все решила?» — холодно отозвался Эвейн. «Мне пришлось. Нужно время. Нужно дать им то, чего они хотят, отвлечь их хотя бы ненамного. Я для них больше не ценна. Я больше не интересна Ордену. Они ищут Кайла. Он сын короля и слышащий. А еще убийца этот, чтобы его драконы загрызли». «Хотите посмеяться?» — мрачным тоном спросил Кайл. Кажется, его ничуть не удивила новость о том, что он бастард Эрхарда. И Трис тоже. Чему я удивляюсь? От них вообще можно что-нибудь скрыть? «Тут кое-кто... Короче, Галата зовет маленькое крыло и нас. Она кое-кого убила в руинах. Нечаянно».